24 декабря во второй день продолжали свою работу первый всепартийный слет председателей первичных парткомов. И во второй день слета под руководством председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына продолжали свою работу слет в Пхеньянском дворце спорта. На слете председателей первичных парткомов всех подразделений в своих выступлениях остановились на успехе, опыте и уроке своих подразделений. Выступавшие проанализировали и подытожили успехи и опыт, достигнутые в укреплении и развитии первичных парткомов этих первичных организаций нашей партии, как мощный боевой отряд, вооруженный незыблемыми убеждениями и наступательным духом смертельной защиты вождя и претворения в жизнь политики партии, и как форпост революции во главе с Центральным комитетом партии. Они остановились на том, что первичные парторганизации, считая главным направлением партийной работы претворение в жизнь заветов великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, повышали авангардную роль партии в построении могучего социалистического государства и тем самым поднимали массы на героическую борьбу за создание новых корейских темпов, темпов Малима. На слете проанализированы уклоны и недостатки, которые возникают в настоящее время в некоторых подразделениях, где работа первичных парткомов не соответствует намерению партии и требованию развития революции, и обсуждены практические меры для того, чтобы извлечь урок из ошибок и последовательно преодолеть их. Выступавшие обсудили меры для того, чтобы укреплять и развивать все первичные парторганизации в боевой подразделении с мощной организованностью и исполнительной способностью и добиваться крутого перелома в идейных взглядах и работе председателей первичных парткомов. Выступавшие обязались глубоко хранить в себе большое доверие и ожидание председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына, который назвал первичные парторганизации огневой ротой, призванной открыть путь наступления в борьбе за претворение решений 7-го партсъезда, с честью выполнять свою ответственность и роль как непосредственного организатора, пропагандиста и исполнителя политических установок партии, и тем самым еще более упрочивать свои подразделения как форпост для смертельной защиты вождя и претворения политики партии. Слет продолжается.